Инспектор Лакур был в отделе новеньким и наслушался самых лестных отзывов о своем начальнике. Но такого он снести не мог. Строить предположение, еще не зная всех обстоятельств дела, это же вопиющий непрофессионализм. Однако он промолчал, ожидая, что будет дальше. Дюпре вытащил из кармана блокнот. Мару подозревал, что он в нем не нуждается. Кто-кто, а уж он-то знал, что память у Дюпре фантастическая. Блокнот ему нужен только для солидности, или он просто подражал лейтенанту Коломбо, что тоже было не исключено. Сапата приехал на Ягуаре ровно в 8. Он остановил машину во втором ряду, вышел, осмотрелся. Его видела привратница из дома напротив. Он как будто ждал кого-то, кто должен был сесть к нему в машину. Поэтому он и не припарковал ее. Так решила привратница. Он перевернул страничку в блокноте на пружинке. Да, в точности, как Коломбо, Мару угадал. Они стояли на тротуаре на месте убийства. Ягуар Сапаты все еще был здесь, а тело уже увезли. Полицейские продолжали прочесывать квартал в поисках еще каких-нибудь свидетелей и улик. Потом она видела, как появились девушки, продолжал Дюпре. Одна шла по тротуару, другая по мостовой. Привратница сказала: молодые, одеты как хиппи. Дюпре поднял глаза от блокнота. Это ее выражение, пояснил он. Его давно уже никто не употребляет, но у нее вид довольно допотопный. Никто не отреагировал на этот лексикологический комментарий. Ладно, одеты как хиппи в тряпках с блошиного рынка. Потом она уже ничего не видела, потому что вкатывала в арку мусорный контейнер. Но слышала 3 приглушенных выстрела. Сначала 2 подряд, а через некоторое время еще один. Как будто хлопали пробки от шампанского, так она объяснила. Когда она снова вышла, за вторым контейнером, мужчины возле Ягуара уже не было. А девушки садились почти на ходу, как циркачки, в черную БМВ, которая тут же рванула с места. Помолчав, он продолжал. Минутой раньше на углу улиц Фруадво и Булар, Дюпре кивнул головой в ту сторону, БМВ этих девушек высадила. Их видел парень, который выгуливал собаку. Возраст, одежда — все совпадает с описанием привратницы, за исключением того, что он нашел их одетыми хорошо. Очень модно. У каждого поколения свой вкус. Он моложе привратницы. Но поразило его то, что машина, из которой они вылезли, продолжала медленно ехать за ними. Больше он ничего не видел. Он шел в другую сторону, по направлению к авеню Мен. Инспектор Дюпре убрал блокнот. «Разрешите мне, комиссар», — сказал Лакур. Он смущенно откашлялся. Ободряющий взгляд Мару придал ему уверенности. Складывается впечатление, что убийцы следовали за Сапатой почти по пятам, не особенно заботясь о том, чтобы оставаться незамеченными. Вы обратили внимание? Девушки выскочили из БМВ чуть ли не у него на глазах, как будто не могли терять время. И воспользовались первым же удобным моментом, чтобы его застрелить. Стоило ему остановиться, как они тут же ринулись. Видимо, рассчитывали на внезапность. Это похоже не на заранее расставленную ловушку, а скорее на экспромт. Мару одобрительно кивнул. Очень возможно, даже вполне вероятно. Он огляделся. Луис был вооружен? Нет. — хором ответили оба инспектора. — Сколько пуль он получил? — 3, — сказал Дюпре. — 2 в область сердца, 1 в голову. — Чтобы было наверняка, — пробормотал Мару. Он передернулся. «Мы знаем, что Сапата хотел со мной поговорить. И знаем, почему». При этих последних словах Дюпре с Лакуром встрепенулись и посмотрели друг на друга. «Знаем, почему? В самом деле?» «Остается узнать, кому он назначил здесь встречу. Не случайно же?» Мару говорил, явно никому не обращаясь. Он просто размышлял вслух. «Вы знаете, почему он хотел с вами поговорить?» — спросил озадаченный Дюпре. Мару двинулся к своей машине. «Возвращайтесь», — коротко сказал он. «Жду вас у себя в кабинете. Подведем итог». Лакур посмотрел ему вслед. «У него походка, как у героя вестерна», — подумал он. Инспектор Лакур был невероятно возбужден. Он чувствовал, что дело будет захватывающим. Работал он недавно, и у него еще не притупился интерес к сыску. Может быть, его влекли приключения или истина, хотя вряд ли он читал Аристотеля. Было 8 часов утра. Вот-вот должен был раздаться звонок в дверь. С прошлой недели, когда Марк Лилиенталь уехал в Америку, ей каждый день в это время приносили от него телеграмму. Фабьена Дюбрей была в ванной. Она причесывалась перед большим зеркалом в человеческий рост. Практически голая. Стройная, слегка загорелая, с чуть вздернутыми от прохладного душа кончиками грудей. На ней были только черные блестящие колготки, подчеркивающие длину ее ног и изящество бедер. Она застыла с расческой в руке, внезапно вообразив, что это Марк нажимает сейчас кнопку звонка. Ей представилось, как она откроет ему дверь, свое тело, себя. В памяти замелькали картины, как летящие радужные пузыри. Картины? Скорее ощущения, когда внутри все обрывается и перехватывает дыхание. Фабьена посмотрела на себя в зеркало. Отражение ей понравилось. Она вообще иногда себе нравилась. Тут не было никакого самодовольства. Просто ее привлекало и радовало это удвоенное зеркалом прекрасное тело. Она сама, вся целиком. Красивая женщина перед зеркалом. Старо, как мир, — подумала она. Вечная женственность. Вот как это называется. Зеркала. Уже тогда, в первый день. Марк повел ее в дом свиданий в районе Альма. Чудный особняк в саду. На первом этаже бар с многозначительным названием «Берега Стикса». Фабьена сочла это претенциозным, даже пошлым. Но покой и роскошь этого заведения ее поразили. В лифте Марк, едва касаясь кончиками пальцев ее лица, погладил ей брови, нос, губы. Она повернулась к нему. «Сколько у тебя времени?» — спросил он. «Времени?» — она засмеялась. «Час или около того. А потом мне надо в редакцию. Мы сегодня сдаем». На площадке их встретила молодая женщина, которую Марк, судя по всему, хорошо знал. Он называл ее Ирида. Очень подходящее имя. тем более для такого места. Вестница мимолетных побед, зачерпывающая руками холодные воды Стикса. Ирида открыла перед ними дверь, глядя на Фабьену так, словно оценивала новую победу Марка. Фабьену покоробило, что Марк ведет себя здесь как дома, держится как завсегдатай. Разумеется, ей не приходило в голову, что она может быть первой. Что до нее? Он не переступал порога подобных заведений, но она дала себе слово, что для нее этот единственный раз будет последним. Марк очень привлекателен, это правда, и она готова была лечь с ним в постель. А почему бы нет? Она свободна, ничем не связана, уверена в себе. Мимолетная победа, мимолетное поражение. Поживем — увидим. Но ясно одно. Это приключение без будущего. Взгляд Ириды, мерзавка, она была, ко всему прочему, еще и хороша собой, поставил Фабьену на место. На то место в длинном ряду, которое ей не особенно хотелось занимать. Да, она явно не станет в нем последней. Ирида открыла дверь и посторонила, чтобы пропустить их. Внизу Марк спросил голубые апартаменты. Они оказались роскошны, пожалуй, даже экстравагантны. Фабьена изумленно обернулась. Она увидела, как Марк дал Ириде крупную купюру и погладил ее по бедру, по животу, по груди. Это был такой же привычный жест, как и чаевые. Глаза горничной на миг засверкали. Тут были и сладостные обещания, и вызов, и отсветы тайных поражений. «Как пейзаж после дождя», — подумала Фабьена. Она прошла через великолепную гостиную, шедевр стиля ретро, остановилась на пороге спальни. И вдруг ахнула. Вернее, у нее вырвался какой-то нечленораздельный звук, похожий на детский вопль восторга. «Уэ!» Или что-то в этом роде, протяжный, почти дикарский. Вместо стен были сплошные зеркала. Они с Марком отражались везде до бесконечности. Фабьена швырнула сумочку и пальто на кресло, сбросила туфли, отправив их в угол. Дернула молнию, юбка упала на пол. Она переступила через нее, шагнув вперед. Грациозным движением, смягчавшим вольность ее поступка, стянула кашемировый пуловер. Без лифчика, с чуть загорелой крепкой грудью, она стояла теперь в одних жемчужно-серых вышитых трусиках, несомненно, из магазина «Сабиабьянка», и чулках на внутренней резинке, черных и блестящих, цвета звездной ночи. Она смотрела на себя в зеркала, двигаясь перед тысячу двойников, повторявших каждый ее жест. Потом, опустив руки, повернулась к Марку. «Вот я!» — как бы говорила она, выступая из толпы отражений, словно сама была одним из них. Фабьена ненавидела первые минуты, их фальшь, их ханжеский ритуал и словесные игры, когда старательно обходит единственное, что надо высказать — желание. Она ненавидела первые жесты осмелевших мужчин, когда они не решаются осмелеть до конца, и от этой нерешительности все их прикосновения превращаются в какое-то непристойное щупанье, рискующее убить желание, спугнуть его стихийную, хрупкую власть. Чтобы положить конец этому мужскому жеманству, она сама делала иногда первый шаг, недвусмысленный и откровенный, даже посреди какого-нибудь умного разговора о Витгенштейне. не боясь, что ее сочтут доступной нимфоманкой, давалкой или наградят еще каким-нибудь лестным определением, на которые так щедры мужчины, когда женщина осмеливается вступить на их территорию и повести себя, как они, на манер охотников и завоевателей, четко зная, чего они хотят, и добиваясь этого. «Вот я!» — как бы говорила она. Марк подошел к Фабьене, глаза его блестели. «Черная иллюзия», — сказала Фабьена, раскрывая объятия. Говоря по-английски, она словно брала свои слова в кавычки. «Это название марки моих чулок», — добавила она, — «по-моему, как раз к месту». Потом она стала искать регулятор, чтобы уменьшить освещение. От того, что она была почти нагая, походка ее казалась еще более танцующей. Праздник для взгляда и души. Наконец она нашла то, что искала. Свет стал мягче, наполнился голубыми тенями. Многократно повторенный зеркалами, ее силуэт утратил четкость и приобрел таинственную глубину. Марка внезапно охватила какая-то неуверенность, даже грусть. Могла ли Фабьена предположить, что ее красота показалась ему вдруг недоступной? Она подошла к нему. Волна нахлынула, подхватила их, повлекла за собой. Они покатились по кровати, то отстраняясь друг от друга и замирая, как раненые животные, от нестерпимого наслаждения, то снова возвращаясь друг к другу, хватаясь вслепую за любой спасительный выступ, находя на ощупь все, что мог представить другой. Лодыжки, бедра, изгибы талии, впадины ключиц, ее грудь, заполнявшая его жадную и нежную ладонь, его плоть, чья растаявшая сила еще пылала в ее теле. Время шло. Они шептали старые, как мир, слова, не боясь их банальности, слова, в которых не было ни тщеславия, ни собственничества, ни рисовки, невинные, как первородный грех, рожденные братством любви. Время шло в перешептывании. Они лежали голые, выброшенные волной, на белизну огромной смятой постели, все еще трепещущие. «У меня был миг, когда я тебя почти ненавидела», — сказала Фабьена. Рука Марка скользнула по контуру ее тела, от пальцев ног до мочки уха, до голубоватых прожилок виска. «Я почувствовал», — ответил он. «Меня это подхлестнуло». Она изумленно посмотрела на него с каким-то вдруг беспокойством. «Перед тем, как ты дала себе волю, разрешила себе расслабиться, я правда чувствовала в тебе какой-то протест». «Ты это уловил?» — недоверчиво спросила Фабьена. «Ты понял не только мое тело», — подумала она. «Его радость, его ненасытность, ритм его наслаждения, который ты сумел отыскать очень далеко, у самых истоков. Но ты понял и мой протест? Угадал, что я готова была отвергнуть это наслаждение, когда оно было уже близко?» Он сделал извиняющийся жест. «Ничто так не увлекает меня, как тайны женской души», — сказал он, смеясь. «Именно души. У тела нет тайн, только секреты, рефлексы, маленькие хитрости. Тело требует лишь терпения, больше ничего. А душа — интуиции. А любовь, черт побери, — перебила его Фабьена, тоже как бы не всерьез, смеясь». Он перевернул ее на живот и погладил по спине, по бедрам. «Без любви невозможно вообще ничто. Даже жестокость. Какой интерес унижать или мучить человека, которого не любишь или не любил прежде?» У нее дрожь пробежала по спине. И от его слов, и от его прикосновений. Он попросил ее не снимать чулки. Они по контрасту подчеркивали белизну кожи. «Говорят, женщины — это будущее мужчины», — сказал он весело. «А может быть, это будущее иллюзии? Черной иллюзии?» Она застонала от его ласки. «Или иллюзия будущего?» — пробормотала Фабьена. Он сзади обнял ее, и она впилась зубами в подушку. Ровно в 8 позвонили в дверь. Телеграмма от Марка, наконец-то. Фабьена засмеялась от радости и натянула черную хлопчатобумажную майку, доходившую ей чуть ли не до колен. «Отлично!» — подумала она. «Я становлюсь похожа на шлюху из номеров». На площадке стояли двое. Молодой почтальон, как всегда, и Пьер Кенуа, главный фотограф «Аксьон». Они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Зато оба смотрели на Фабьену во все глаза. Фабьена взяла телеграмму, дала почтальону заранее приготовленные 10 франков. Парень ушел, игриво крикнув: «До завтра, мадемуазель!» Теперь перед ней стоял один Пьер Кенуа. Под мышкой он держал кипу газет. Он подобрал их на коврике перед дверью Фабьены. Каждый день продавец газет с бульвара Сен-Жермен из киоска напротив книжного магазина «Ля Юн» клал к ее двери целую пачку. Французскую «Либерасьон», испанскую «Паис», немецкую «Франкфуртер Альгемайне», итальянскую «Република» и две на английском «Дейли Телеграф» и «Нью-Йорк Геральд Трибюн». «Слушай, неужели ты все это читаешь?» — спросил Пьер, протягивая ей газеты. Он по-прежнему не сводил с Фабьены глаз. «Кстати, в Либер сегодня есть что почитать. Под видом информации о СПИДе они опубликовали полный каталог поз и видов любви. Например, ты знаешь, что такое куннилингус?» «Ты явился с утра пораньше, чтобы говорить непристойности?» — рассердилась Фабьена. Он действительно вывел ее из себя. Ей хотелось поскорее остаться одной и прочесть телеграмму от Марка, а потом перечитать их все вместе, подряд. Кенуа мгновенно сменил тон. «Извини», — сказал он, — «у меня к тебе серьезный разговор. Но я тебя увидел и забалдел. Ты страшно возбуждающе действуешь на мужчин. Тебе это известно?» Он положил ей руку на плечо, как доброму приятелю, своему парню, что должно было рассеять всякую двусмысленность. За все время ее работы в «Аксьон» между ней и Пьером никогда никакой двусмысленности не возникало. У них были хорошие отношения, вполне дружеские, даже теплые, но без всякой сексуальной подоплеки, которая парадоксальным образом и считается двусмысленной. Хотя, казалось бы, что может быть естественнее? Но, с другой стороны, возможно, это и верно. Ведь нет ничего более волнующего, капризного, непостижимого, двусмысленного в сущности, чем секс, от которого зависит не только физическое выживание человечества, но и жизнь его воображения, культуры. «Серьезный?» — переспросила Фабьена. «Тогда заходи». Она усадила его в большой комнате, а сама пошла одеваться. Оба окна здесь выходили на улицу аббатства, прямо на аркбутаны церкви Сен-Жермен-де-Пре. Фабьена снимала квартиру у очаровательного старикана, которому принадлежала половина дома на углу улицы Фюрстенберг. Одновременно он был обладателем самой роскошной библиотеки иллюстрированных книг и оригинальных изданий, какую Фабьена когда-либо видела. Он вообще-то собирался продавать эту двухкомнатную квартиру в чердачном этаже, чтобы купить рукописное собрание эротических стихов Валери. Но Фабьена так обворожила его, что он сдал ей эту квартиру по совершенно несуразной для столь престижного района цене. Однако рукописи Валери он все-таки купил. Этот пожилой господин был отнюдь не беден.